За обедом чиновник заглушал своим говором всех, и все его слушали, хотя почти слушать его было нечего, и, наконец, договорился до того, что начал доказывать необходимость употребления вина как самого лучшего средства от многих болезней, особенно от горячки, — заметил Пушкин. — Да-таки от горячки, — возразил чиновник с важностью. — Вот, извольте-ка слушать. У меня был приятель. Так вот он просто нашим венцом себя от чумы вылечил. Как схватил две осьмухи, так как рукой сняло. При этом чиновник зорко взглянул на Пушкина, как бы спрашивая, ну что вы на это скажете? У Пушкина глаза сверкнули. Удерживая смех и краснея, отвечал он, быть может, но только позвольте усомниться. «Да чего тут позволять?» — возразил грубо чиновник. «Что я говорю, так так. А вот вам, почтеннейший, не след бы спорить со мною, оно как-то не приходится». «Да почему же?» — спросил Пушкин с достоинством. «Да потому что между нами есть разница. Что же это доказывает?» «Да то, сударь, что вы еще молокосос!» «А, понимаю!» Смея, заметил Пушкин. — Точно, есть разница. Я молокосос, как вы говорите, а вы винасос, как я говорю. При этом все расхохотались, противник не обиделся, а ошалел. — Князь, хозяин, за ужином, а как вам кажется это вино? Пушкин, запинаясь на извежливости, — Ничего, кажется, вино порядочное. Князь, а поверите ли, что тому 6 месяцев нельзя было и в рот его брать? Пушкин, поверю. Шевырев, как был слаб перед всяким сильным влиянием нравственно, так был физически слаб перед вином. И как немного охмелеет, то сейчас растает и начнет говорить о любви, о согласии, братстве и о всякого рода сладостях. Сначала, в молодости, это у него выходило иногда хорошо, так что однажды Пушкин, слушая пьяного оратора, проповедующего довольно складно о любви, закричал: «Ах, Шевырев, зачем ты не всегда пьян?» Однажды пригласил он, Пушкин, несколько человек в тогдашний ресторан «Доминика» и угощал их на славу. Входит граф Заводовский и, обращаясь к Пушкину, говорит: «Однако, Александр Сергеевич, видно, туго набит у вас бумажник». «Да ведь я богаче вас», — отвечает Пушкин. «Вам приходится иной раз проживаться и ждать денег из деревень. А у меня доход постоянный, с 36 букв русской азбуки». Когда хоронили жену Кокошкина, рожденную Архарову, и выносили ее гроб мимо его кабинета, куда отнесли лишившегося чувств Федора Федоровича, дверь вдруг отворилась, и на пороге явился он сам, с поднятыми на лоб золотыми очками, с распущенным галстуком и с носовым платком в приподнятой руке. «Возьми меня с собою!» — продекламировал он мрачным голосом вслед за уносимым гробом. Из всех сцен им разыгранных это была самая удачная, заключил свой рассказ Сергей Львович Пушкин. Когда я потом рассказывала это Александру Сергеевичу, он заметил, смеясь: «Соперничество по ремеслу». В 1827 году, когда мы издавали «Московский вестник», Пушкин дал мне напечатать эпиграмму «Лук звенит, стрела трепещет». Встретив со мной дня через 2 по выходе книжки, он сказал мне: «А как бы нам не поплатиться за эпиграмму?» «Почему?» «Я имею предсказание, что должен умереть от белого человека или от белой лошади». Муравьев. Пушкин назвал тогда по имени лицо, на которое написана эпиграмма. «Муравьев может вызвать меня на дуэль, а он не только белый человек, но и лошадь». Однажды Екатерина Воронцова прошла мимо Пушкина, не говоря ни слова, и тут же обратилась к кому-то с вопросом, что нынче дают в театре.